Франческо Леа Блок. «Темная ночь психеи». Перевод с английского Сергея Ильина. С Купидоном психея познакомилась в сети. К этому времени оба уже пережили несколько неудачных романов и научились осторожности. У психеи однажды случились отношения с мужчиной, по его словам, разведенным, но, как потом выяснилось, просто разъехавшимся с женой, которую он по-прежнему любил. Когда психея призналась ему в любви, он ответил: «Я тебя тоже люблю. Я всех люблю. Мы все одно». А последней пассией Купидона была самовлюбленная деспотичная актриса, неожиданно порвавшая с ним после того, как он уехал из города, чтобы повидаться со своей самовлюбленной деспотичной матерью. «Уж больно ты угодлив», — сказала она. Ничего, впрочем, не имевшая против этого качества Купидона, пока он угождал только ей. Но, несмотря на эти невзгоды, им понравились сетевые страницы друг дружки, оба одолели свои страхи и несколько раз поговорили по телефону. Разговоры оказались приятными. Психея думала, что теперь Купидон пригласит ее выпить с ним чаю или кофе, как это принято делать. Несколько раз поговорив с девушкой по телефону, однако он молчал. И как-то ночью, после вечеринки, на которой не было ни одного интересного мужчины, а если и были такие, то ее сторону они не рассматривали, хмельная психея позвонила Купидону, и они несколько часов проболтали, посмеиваясь и даже флиртуя. Кончилось тем, что психея позвала его к себе. Времени было 2 часа ночи, но он пришел. Психея велела Купидону войти в дом через заднюю дверь, которую она оставит незапертой. Жила она в коттедже неподалеку от пляжа. В спальне пахло морем, при коттедже был разбит маленький сад с жакарандой, которая роняла пурпурные цветы в прудик, окруженный замшелыми камнями. Ей нравилось воображать, что у нее в саду живут эльфы. Услышав, как открывается задняя дверь, психея затаила дыхание. «Зачем ей это?» — подивилась она, внезапно ощутив нежную тоску по своему милому, населенному эльфами дому, от которого было рукой подать до пляжа. «Купидон может оказаться серийным убийцей, убьет ее, и она умрет и никогда уже не будет жить в снимаемом у городских властей и обожаемом коттедже». Правда, голос его звучал так тепло, так естественно. «Нет, не может он быть серийным убийцей. А если он некрасив?» На фотографиях Купидон выглядел великолепно, однако они ведь могли быть и чужими. А Купидон питал схожие сомнения насчет психеи. Давно ли были сделаны ее фотографии? Может, она с тех пор жутко растолстела? Да и ее ли они? Фотографии-то. А что, если она алкоголичка? Купидон был трезвенником. Или психопатка, которая решила ни с того ни с сего, что влюбилась в него, а когда он ее отвергнет, станет его преследовать. Все-таки не зря первая встреча принято назначать в людных местах. Однако и Купидон, и психея уже так долго изнывали без секса, и так хорошо понимали друг дружку, беседуя по телефону, что одиночество и желание заставили обоих рискнуть. В спальне психеи стояла темнота, но едва губы их соприкоснулись, едва они ощутили тела и запахи друг дружки и повалились на кровать, оба поняли, что взаимное влечение их не обмануло. Он не серийный убийца, она не психованная. Купидон казался себе в объятиях психеи огромным и сильным, она себе гибкой и мягкой, а ее длинные легкие каштановые локоны овивали Купидона и щекотали ему губы. Их так тянуло друг к дружке, что весь следующий месяц Купидон приходил в постель психеи каждую субботнюю ночь, и они с упоением предавались любви, а после разговаривали, не размыкая объятий. Психея работала воспитательницей в детском саду. За последние 8 лет она несколько раз заводила отношения с мужчинами, все неудачные. Родители ее умерли, ближайшая подруга недавно вышла замуж и ждала ребенка, поэтому виделись они редко. В свободное время психея любила читать стихи и заниматься йогой. Купидон же хотел стать актером, но отказался от этой мечты и теперь работал в службе доставки. Отношения с матерью у него были неровные, отца он не видел с раннего детства. Каждую неделю Купидон посещал встречи анонимных алкоголиков и был теперь секретарем этих собраний. Как и психея, он занимался йогой и любил читать о духовном. Что касается музыки и кино, то и тут их вкусы совпадали. Оба считали классикой музыки «Led Zeppelin 4», а классикой кино «Небо над Берлином». Оба хотели бы иметь собаку, но жилища обоих не позволяли ее завести. Таковы были факты, то, что они узнавали, читая сетевые страницы друг дружки и разговаривая по телефону. Но существовало и много другого, чего они знать не могли. Например, того, как Купидон всхрапывает, негромко и обаятельно, когда смеется. А Психея хихикает точно девчонка, отчего их общий смех обращался в безупречное пение. Того, что температура тела у Купидона была немного повышена, а у Психеи немного понижена, и потому они уравновешивают друг дружку совершеннейшим образом. Того, что оба умеют целоваться неистово, но нежно, и знают, как прилаживать свою силу или мягкость к тому, что делает другой. Того, что химические вещества, которые вырабатывают их тела, образуют, соединяясь, и особенно в смеси с запахами моря и сада, аромат, на создание которого и у опытного химика ушел бы не один год. Ни один из них не мог предвидеть, что другой будет точно знать, что нужно сказать и в самое подходящее время. Так Психея нежно поведала Купидону, что, по ее мнению, актером он стал бы чудесным. Она поняла это потому, как точно выбирает он время для шутки, по притягательной силе его личности, по красивому голосу. А Купидон однажды сказал ей, кончая, что у нее прекрасная-прекрасная душа. С сексом все у них получалось замечательно. Замечательны были и их постельные разговоры. Однако все это происходило ночью. Психея желала большего. Ей хотелось, чтобы Купидон, выйдя из ее тела, заснул с ней рядом. А утром повел куда-нибудь завтракать омлетом. Хотелось, чтобы под вечер они сидели у нее на кровати, смотрели кино и уплетали пиццу с грибами и жареным луком или читали друг дружке вслух. Хотелось стирать вместе с Купидоном его одежду, хотелось пойти с ним на сельский рынок и купить там по корзинке клубники, хотелось кормить его натуральными пищевыми добавками, помогающими от депрессии и усталости, и в конце концов захотелось родить от него ребенка, девочку, которую она назовет Джой. Купидон однажды спросил у нее, «Если ты, познакомившись с человеком, сразу понимаешь, что хочешь от него ребенка, объясняется ли это тем, что тебе положено иметь детей или просто гормонами и проецированием твоих желаний на кого-то другого?» Ответить она побоялась, просто пожала в темноте плечами и поцеловала его еще раз. Кроме желания родить от него, у Психеи возникло еще одно – купить Купидону рубашку под цвет его глаз или, по крайней мере, под воображаемый ею цвет его глаз, который она ни разу не видела. Он всегда приходил затемно, любил ее и уходил до рассвета. Собственно говоря, рубашку она купила в магазине для бережливых большого размера, французскую хлопковую, кремового тона рубашку с рисунком из синих ирисов. В магазин Психея пришла не ради нее, а в надежде найти старомодное платье, расшитое розами, и рубашка просто попалась ей на глаза. Но знала, отдавать ее Купидону пока нельзя, пока рубашка может испугать его. Хоть и меньше, чем новость о том, что Психея уже выбрала имя для их еще не родившейся дочери, и потому упрятала ее в самую глубь стенного шкафа, пусть висит там до дня, когда он избавится от страха. Психея представила себе, как протягивает Купидону рубашку и говорит с небрежной улыбкой, «Ах, да, вот, только сегодня нашла, надеюсь, придется в пору». Так ведь и пришлась бы. Однажды в постели Психея, пока они любили друг дружку, измерила руками ширину его плеч. Психея была права, рубашка не понравилась бы Купидону, даже при том, что подходила под цвет его глаз и была ему в пору. Он увидел бы в рубашке символ каких-то обязательств, а их Купидон боялся. У него имелись сложности даже с обязательствами перед собой. Каждодневная работа отнимала у Купидона много сил. Он был одаренным актером, играл в студенческом театре колледжа и привлек внимание немалого числа агентов. Однако страшился полностью посвятить себя искусству, потому что мог потерпеть неудачу. После колледжа он ходил на прослушивание, но безуспешно. Стал слишком много пить, в конце концов агент Купидона указал ему на дверь. Теперь Купидон не пил, но в театр даже не заглядывал. «Совершенно нет времени», — говорил он, — «да и устаю я на работе». Он был привязан к Психее, любил проводить с ней время, однако она его немного пугала. Присылала ему такие страстные стихотворения ее любимых поэтов, Пабло Неруды, Сапфо, а ведь толком его не знала. Казалось, она стремится вытащить его под свет дня, разодеть, словно куколку, и пойти гулять с ним всем на показ. У того, что он приходил к ней в темноте, имелась своя причина. И состояла она не в том, что Купидон, как подозревала Психея, стыдился показаться с ней на людях. После всех ее неудачных отношений с мужчинами она несколько утратила уверенность в своей привлекательности. Не в том, что ему не хотелось увидеть ее при солнечном свете, и не в том, что как личность она его не интересует. Есть кому вставлять и ладно. Нет, он считал, что в темноте сможет крепче держаться за себя. Затеряться в ком бы то ни было Купидон отнюдь не желал. Он знал, что это такое – пойти на свидание с женщиной, а потом встретиться с ней – и на следующую ночь, и на следующую. После четвертой или пятой такой истории Купидон понял, как хорошо ощущать себя совершенным невидимкой. Потому-то он и приходил к Психее только ночами, чтобы не затеряться в ней. В темноте он уже невидим, а значит, и исчезнуть не может. Вот он и требовал, чтобы Психея никогда не пыталась увидеть его при свете. У Психеи имелся психоаналитик, и потому она сознавала, что много чего проецирует на личность Купидона. И то, что он приходил к ней только ночами, позволяло ей проецироваться на него даже сильнее. При нем она чувствовала себя слепой, перепуганной, как в детстве, когда во время игры в прятки ей завязывали глаза. Оно. Как-то ночью Купидон заснул, утомленный любовью, и у Психеи зародилась надежда, что он проспит до утра. Ей удастся увидеть его лицо, и они пойдут завтракать. Долго она пролежала без сна, глядя на часы, ожидая рассвета. В комнате было жарко и душно, и, наконец, Психея поняла, что больше ждать не может. Встала, зажгла свечу, вгляделась в спящего Купидона и увидела, что он вовсе не зверь, как она иногда подозревала, касаясь его мохнатой груди или отверделого члена. Не то чтобы она оступилась, окажись Купидон зверем, ей все равно хотелось бы покупать ему еду и пищевые добавки, может быть, даже больше пищевых добавок, и выходить с ним, чтобы позавтракать в город. Не зверь, но, как она и думала, большой красивый мужчина с глазами, похожими на синие ирисы. Выглядел он в точности, как на сетевых фотографиях. Психея затаила дыхание, на глаза ее вдруг навернулись, словно от острой боли, слезы. Но тут капля воска упала со свечи на грудь Купидона прямо над сердцем. Он проснулся и увидел, что Психея разглядывает его, и столько любви и желания светилось в ее глазах, что Купидон испугался. Ему захотелось удрать. «Ты любишь меня совсем не так сильно, как я тебя», — закричала Психея, увидев в его глазах испуг. «У меня уже были такие отношения, я больше так не могу». Это испугало Купидона еще сильнее, и он сказал: «Я не знаю, что я к тебе чувствую. Я привязан к тебе, мне нравится быть с тобой, но больше я ничего не знаю, ни с кем другим я не встречался». «Встречался?» — завопила Психея, все чувства которой исковеркались страхом. Купидона это рассердило, он заговорил медленнее. «Нет, Психея, не встречался», а затем равнодушно добавил, хоть и мог бы выпить с кем-то чаю, если бы представился случай. «Чаю?» — крикнула Психея. «Что значит выпить с кем-то чаю? Иносказание такое, да? Сказал бы уж сразу посношаться. Я так не могу». Слова «я так не могу» Психея произносила слишком уж часто. Всякий раз, как пугалась за свои отношения с кем-то, а после сожалела об этом, потому что услышавший их мужчина тут же решал, что и он так больше не может. «Я не могу продолжать этот разговор», — сказал Купидон. «Постой», — попросила Психея. Адреналина у нее в крови поубавилась, она поняла, что зашла чересчур далеко, как бывало и с другими мужчинами, и поправить ей, наверное, ничего уже не удастся. «Я просто хочу сказать, что ты чудесный. Мне кажется, я и вовсе не хочу, чтобы мы обижали друг дружку. Ни ты, ни я, ни правы и не виноваты. Все дело в том, что желания наши не совпадают». Купидон, тоже смягчившийся, поняв, что расставание их неизбежно, и пожалев Психею, ответил: «Ты прекрасная, чудная, И я ничуть не хотел, чтобы все у нас пошло прахом. Ничьей вины тут нет. Все дело в том, что желания наши не совпадают». Сказав так, он задул свечу и ушел через заднюю дверь, оставив горестно трепетавшую Психею в темноте. Психея темнота безопасной не представлялась, ведь, исчезнув в ней, можно и не вернуться. Впрочем, и в темноте у Психеи оставалось немало обязанностей. Приходилось в ней и жить. И она старательно выполняла их в этой метафорической тьме. Обучала питомцев детского сада, ходила за покупками, стирала, прибиралась в квартире, до седьмого пота занималась йогой, медитировала в своем эльфийском садике, бегала по пляжу, изнуряла себя гантелями, исправно оплачивала счета. А еще старалась следить за своей внешностью. Посещала парикмахерскую, косметический салон, делала маникюр и педикюр, обходила секонд-хенды в поисках дешевой, но миленькой одежды, старательно избегая мужских отделов. И это избавляло ее от ощущения, что она окончательно потонула в темноте. Но хоть жизнь ее и выглядела легкой, веселой и счастливой, хоть она и чувствовала себя счастливо с воспитанниками и, сидя по выходным одна в своей солнечной квартирке, чьи стены были украшены листами цветного картона, кусочками ткани и красочными карандашными рисунками, сделанными для нее детьми, после захода солнца Психея ощущала себя такой темной и пустой изнутри. Точно кто-то выкрал ее внутренности и сбежал с ними, оставив ее полым подобием старой выскобленной тыквы-горлянки, догнивающей в ночи. Да она и казалась себе такой гниющей тыквой, которую ничего не стоит разбить кулаком. Собственно, даже тронь ее пальцем, и она скукожится. Забравшись в постель и прочитав несколько глав романа, Психея плакала в темноте и плакала, пока не засыпала. А просыпаясь поутру, всякий раз удивлялась, что она еще здесь. По понедельникам во второй половине дня Психея встречалась со своим психоаналитиком Софией. По счастью, аналитиком та была поистине великолепным и брала недорого, а потому Психея могла встречаться с ней каждую неделю. Если вас зовут Психеей, вам и вправду лучше подыскать для себя офигенно хорошего аналитика, вроде Софии. Когда Психея познакомилась с Купидоном, София как раз уехала на месяц в Италию. Если бы она не отсутствовала, Психея, наверное, и свечу зажигать не стала, и не набросилась бы на Купидона, и они так и продолжали бы предаваться любви в темноте. В прошлом Психеи присутствовала целая история разрывов с мужчинами, происходивших именно в те дни, когда ее психоаналитики куда-нибудь уезжали. Правда, никто из них особыми достоинствами не отличался. Один был самым настоящим психом, обозвал Психею сукой, когда она сказала, что сеансы его ей не помогают, и она хочет поискать другого аналитика. Еще один страдал редким заболеванием и умер вскоре после своего отпуска, во время которого Психея порвала тогдашние ее отношения. В общем, отлучки аналитиков плохо сказывались на отношениях Психеи с мужчинами. Но София, она была мудра. Вернувшись из Италии, она открыла Психее глаза на несколько очень важных моментов. Первое – любовь – это боль. Избежать боли невозможно, она часть любви. Психее это не понравилось. Второе – тебе может казаться, что боль убьет тебя, но это не так. Вот это уже лучше. Третье – в отношениях между матерью и ребенком отсутствие сонастроенности, при котором они не понимают друг друга или не могут установить контакт, встречается чаще, чем сонастроенность. Четвертое. Ключом к установлению успешных отношений с другим человеком является не то, сколько раз вы оказываетесь в ситуации, для которой характерно отсутствие сонастроенности, оно неизбежно, но то, сколько раз тебе удается уладить эти разногласия посредством благожелательных коммуникаций. «Почему ты ему не позвонишь?» — спросила София. «Ему не по душе телефонные звонки», — ответила Психея. «Когда я звонила ему, он вел себя странно. Ему нравится самому выбирать время для того, что он делает. Может, мне стоит послать ему электронное письмо, объясняющее, что он дал мне основание думать, будто я ему действительно нравлюсь, и потому я увлекаюсь им». И он тоже начал нравиться мне, а потом я испугалась, потому что он не позволял увидеть его при свете. А мне было любопытно, вот я и зажгла свечу, и увидела, как он испугался, и испугалась еще сильнее, потому что он такой красивый, и я набросилась на него. А потом он сказал, что хочет пить чай с другими женщинами, и это испугало меня, потому что раньше он ничего такого не говорил, и я не хотела нападать на него снова, еще сильнее, а поэтому просто оттолкнула его, и этим все кончилось. «Говоришь, точно в суде выступаешь», — сказала София. «Ой», — спохватилась Психея, — «ты права, он не любит юристов. Пошли ему одну единственную строчку, спроси, не согласится ли он поговорить с тобой». И София прибавила: «Лично, при свете дня. Так ты действительно сможешь выяснить, что к чему?» София улыбнулась. «Какая она красивая», — подумала Психея. Нежное лицо Софии обрамляли мягкие волосы. Она носила неяркую одежду и украшения из прекрасного нефрита, металла, морского жемчуга. В одном углу ее кабинета стояла большая каменная статуя богини Гуань-инь, любовно взиравшая на Психею, а пол кабинета был устлан темно-синим ковром с красными пионами.